Глава 6. Все произошло точно так, как говорил Наб. Стоило только диску второго солнца скрыться за горизонтом, как ночь, точно такая же, как и на Земле, принялась заявлять права, заливая окрестности непроглядной мглой. К несчастью для нее, эта попытка была обречена на провал. На востоке, разгоняя легионы тьмы, занималось зеленоватое свечение, быстро отбирая у ночи только-только захваченное владение. Не прошло и получаса, как темнота была изгнана, и весь небосвод залило бледно-зеленое свечение с тонкими, колеблющимися розоватыми прожилками. Все это шоу Игорь наблюдал из кабины корабля, наотрез отказавшись выбираться наружу до полного, как он выразился, просветления окрестностей. «Это тут типа полярного сияния?» Откинув колпак кабины, он привстал, собираясь выбраться наружу. «Красиво!» «Можно сказать и так», — кивнул Шарик, вытягивая вверх свою ножку. «Принцип другой. Здесь химические реакции, а ты про электромагнитные говорил, но визуально почти одно и то же, даже лучше». «Соглашусь». Отойдя от корабля, Маслов осмотрелся по сторонам. Его напарник был прав. Купол неба, заливавший поверхность ровным свечением, не оставлял сумраку ни одного шанса, атакуя сразу со всех сторон. Единственное, что немного напрягало, так это полное отсутствие теней. Без этого привычного элемента мир, окружавший человека, стал каким-то плоским и лишенным объемности. Пейзаж, окружавший его, мало чем отличался от местности в районе первой посадки. Те же разноразмерные кочки, переместившаяся за спину горная цепь, если не считать реки, до русла которой было не более полусотни шагов, все здесь было как и там. Поймав себя на чувстве легкого разочарования, подсознательно ожидавший чего-то нового, Игорь хмыкнул, направляясь к поросшему невысокой травой берегу. Острые фиолетовые стрелки растений едва достигали ему до щиколоток, и надеяться найти здесь какую-либо живность было просто смешно. Пошевелив ногой траву, из нее предсказуемо никто не выскочил, он уселся на берегу, наблюдая за бегом реки. Волны, небольшие водоворотики, вид струящейся перед ним жидкости, термоядерного по своим химическим свойствам состава, завораживал не хуже простой реки. Хотелось просто вот так, ничего не делая, сидеть на бережке, любуясь бесконечным потоком. Но Наб, серьезно взявшийся за контроль ситуации, быстро прекратил эту идиллию. «Чего расселся?» – раздался в шлеме его ворчливый голос. «Здесь животных нет, вот прямо здесь. А у тех кочек...» На самом краю стекла запульсировала желтая точка. «Что-то есть! Подъем, напарник!» «Да никуда они не денутся!» Не желая выходить из расслабленного состояния, попробовал отмахнуться Игорь. «Не сбегут же! Дай насладиться!» «Чем? Этим?» «Да, посмотри! Красиво! Мощь чувствуется! Вот течет себе и течет! И кто или что только не побывало на ее берегах! Мы улетим, а она так и будет течь! В вечность. Я слышал, что вы, биологические, любите ерундой заниматься. На воду смотреть, облака рассматривать, огнем любоваться. Как по мне, это бред. Пустая трата времени. Течет, и что? В общем, вставай, работать надо. Есть еще один вариант, на что мы любим смотреть. Вздохнув, Маслов встал и двинулся к отмеченным кустам. И в этом мы, биологические, сходны с тобой. Это ты о чем? «Я про работу. Про чужую. Приятно смотреть, как кто-то другой работает, да? А, напарник, приятно?» «Это ты на что намекаешь?» — тут же возмутился Шарик. «Если бы ты знал, сколько мне работать приходится, то и не то, что говорить, ты бы и думать так не смел. Только на тебя следить, чтобы с тобой чего-либо не произошло, знаешь, сколько ресурсов требует? А я их трачу, и не на себя, заметь. На тебя, на твою безопасность». Именно в этот момент, случайно совпав с последними словами Напа, нога Игоря, проломив хрустнувшую корку, ушла в землю. Взмахнув руками, подобного он и не думал ожидать, обрушившаяся поверхность ничем не выделялась на общем фоне, Маслов, коротко вскрикнув, рухнул на спину. «Безопасность, говоришь?» Опираясь локтями о землю, он приподнялся, разглядывая песчаную воронку, которой почти полностью скрылся серебристый сапожок. «Ресурсы, значит, тратишь?» «А если бы я сейчас ногу сломал?» «Не мог просканировать?» «Напарничек!» Упершись другой ногой в землю, он попытался вытащить ногу из песка. Но то ли тот был влажным, то ли скрытые под ним камни обвалились на ступню, нога и не думала освобождаться. Чертыхнувшись, Игорь сел и принялся откидывать в стороны песок, быстро заполнявший образовавшуюся ямку. Много времени это не заняло, и буквально спустя минуту ничем не заваленная ступня оказалась перед ним. Не заваленная, но тем не менее лишенная подвижности. «Паралич?» «Нет, ступня ослушалась», — успокоился Игорь, пошевеля пальцами. «А тогда что?» Сапог, вернее его подошва, словно вплавился во что-то под собой, став одним целым с этим самым нечто. Вытащив нож, он ткнул им в песок, и лезвие, пройдя менее сантиметра, уперлось в мягкую, податливую, пружинящую, как резина, массу. Осторожно покачивая клинок, Игорь погрузил его в странную субстанцию еще на несколько сантиметров, и тут кончик скрежетнул, встретив препятствие. «Камень?» Рукоять в его руке вдруг ожила, надавливая на ладонь. Нечто, скрытое от его глаз, было явно против подобного вторжения. Нет, скрытое под ногой нечто камнем явно не было. Надавив на рукоять и едва ли не физически ощущая, как тупится о хрустящую преграду безупречно заточенное лезвие, Игорь изо всех сил вдавливал нож все глубже и глубже. Еще несколько миллиметров, еще пара. По ноге прошла возмущенная дрожь. И он, выдохнув, навалился на рукоять всем телом. Хруст, и клинок, преодолев преграду, ушел под подошву почти по самую гарду. Схватившее его существо, то, что он стал чьей-то добычей, Маслов уже не сомневался, немедленно отреагировало на произошедшее. Расшвыривая фонтанчики песка, вверх ударили белесые струи, и Игорь, в чьей памяти еще не остыло произошедшее в пещере, всем телом дернулся назад. Повернувшись на бок, пойманная в ловушку нога протестующе заныла, он пополз от воронки, вбивая в почву клинок и подтягиваясь на нем. Сдерживавшая его сила внезапно сдалась, и человек, радуясь свободе, поспешно пополз прочь, вычерчивая в песке ножом широкие дуги. Влипать в очередную ловушку, подобную этой, ему никак не хотелось. «Да чисто здесь, чисто!» Чуть выдвинулся из своего гнезда шарик. «Я проверил. Стой!» «Чисто?» Потыкав лезвием вокруг себя, Игорь сел, рассматривая сапог. Бледная, почти прозрачная слизь. Кусочек не то кишки, не то жилы, прилипший к голенищу и чудом не отвалившийся за время его рывка, ползка, переползания. Не став утруждать себя подбором верного термина, он подцепил единственное материальное подтверждение происшествия и, поднеся его к шарику, на пару сантиметров приподнявшемуся над его плечом, скомандовал. «Скан!» «Исполняю!» — не стал спорить напарник. «Анализирую ДНК». «В точку! Вторая нужная! Отправляю!» Одну, то есть, найти осталось. Поднявшись на ноги, Игорь осмотрелся по сторонам. «У меня такое чувство, что наш пернатый друг сознательно запросил ДНК этих тварей». «Ты о чем? Кстати, вон в тех кустах что-то шевелится». Загоревшийся на стекле маркер указывал на куст метрах в 30 от них. «Двигай туда. Землю я сканирую, больше здесь опасностей нет». «Ты сам посуди». Держа пистолет наготове, Маслов медленно двинулся вперед. «То пещерное, хищник, хотел нас съесть. Это подземное тоже. На огненный, если бы не камни, я, то есть мы оба, вполне должны были сгореть. Как еще тех змей вытащить для скана? Да и стражи, как по мне, то все это вкупе как-то не тянет на легкую и безопасную прогулку. Мы уже 4 раза чуть не того, на тот свет не отправились». «А ты легких денег ждал? Здесь так не бывает, привыкай. Что до стражей, уюсы весьма трусливы и, как ты сам понимаешь, рисковать не любят. Вот к Хархи другое дело, этим лишь бы подраться». «Будем считать, что ты прав». Остановившись в нескольких шагах перед кустом, Игорь поднял пистолет. «Ну, и где наш пациент?» Ползущее по фиолетовому стволу существо более всего напоминало гусеницу или креветку. Покрытая похожими на хитин пластинами, она сгибала и разгибала свое коричневое с белыми разводами тело, довольно быстро поднимаясь вверх. Добравшись до отходившей в сторону ветки, она на миг замерла, пытаясь решить, куда ползти дальше. И словно колеблясь, выпростала из тела длинные усы, принявшиеся сечь воздух перед собой. Не то оно пыталось уловить аромат любимого лакомства, не то искало особь другого пола. Разбираться в деталях местной биологии Игорь не собирался. Короткий удар ножа, и гусеница, обмякнув всем телом, безвольно повисла на острие. Взмах руки, и лезвие, коротко скрежетнув по тонким пластинкам брони, разрубило замешкавшееся с выбором создание на две половинки. «Сканирую», — вытянулся в сторону одной из них Наб и спустя несколько секунд добавил, не скрывая своего разочарования. «Нет, не то. Совпадений с заданной матрицей нет». «Что ж», — поднявшись с корточек, Игорь убрал нож. «Будем дальше искать. Видишь что-нибудь?» «Ищу». Принялся вращаться вокруг своей оси, вытянувшись по максимуму вверх, шарик. «Ага, есть. Даю маркер». Следующее существо, походившее на черепаху, создавая которую творец явно был навеселе, они нашли сразу. И не одну. Не менее 10 особей, при виде которых Игорь забеспокоился о своем психическом здоровье. Мерно покачиваясь в воздухе, блестя пластинами крупных со средний таз панцирей. Шаря под собой пучками бледно-синих щупалец, они словно подметали землю, не оставляя без внимания ни сантиметра. Зачастую их поиски оканчивались успехом, и тогда, оплетя свою трепыхавшуюся добычу целым клубком гибких конечностей, они втягивали жертву себе под брюхо. Несколько секунд, и в ней слетели обломки панцирей вперемешку с признанными несъедобными усиками и все еще дергавшимися ножками. «Что-то я не уверен». Взвесив в руке пистолет, Игорь навел его на панцирь ближайшей медузы-черепахи. «Что пробить сможем?» «Не уверен, не стреляй», — качнулся на своей ветке шарик. «И даже если был бы уверен, стрелять не стоит. Во-первых, стражи, а во-вторых, их броня помощнее замка будет». «Да, именно так», — добавил он в виде удивления человека. «На замке защита универсальная, то есть усредненная. А эти?» — Наб качнулся в сторону стаи. «Конкретная. Удары кислотно-стойкая. Пробить-то пробьешь, но времени уйдет много. Стражи, смотри, пункт 1, даже с загрубленными датчиками учуют. А пещеры здесь нет». «Тогда нож?» Вытащив клинок наружу, Маслов огляделся по сторонам в поисках отбившегося от стада существа. К его счастью, долго искать не пришлось. Наткнувшийся на целое гнездовье эгоист висел метрах в 10 от основной группы, торопливо засовывая в себя гусениц. Его щупальца так и сновали вверх-вниз, спеша наполнить желудок или другой подобный ему орган. «Жадность, дорогой мой!» Подойдя к нему вплотную, примерился для удара Игорь. «Это очень и очень плохо. Вот был бы не один!» Взблеск клинка и из обрубков сразу нескольких щупалец заструилась бесцветная жидкость. «А со всеми, глядишь, и я бы на тебя не напал. Так что...» Он отбросил ножом в сторону одно из отсеченных щупалец. «Сам виноват». «Опять мимо», — закончив скан, сообщил ему Наб. «Не совпадает». «Идем дальше». Приложив ладонь козырьком, Маслов принялся оглядывать горизонт. «Ложись!» Крик шарика бросил его наземь, прежде чем человек смог увидеть и осознать опасность. «С высоты...» Красивыми петлями, изгибая свои плоские тела, опускались сразу два диковинных существа. Сплюснутые, похожие на подушки сегменты их тел, мерно вздымались и опадали, выплевывая с боков тонкие струйки беловатого не то пара, не то газа. Делая горки, пикируя, свечой взмывая вверх, они завели хоровод вокруг своей жертвы, той самой медузы, из-под панциря которой продолжала сочиться прозрачная кровь. Медуза, втянув внутрь все свои конечности, рванулась к стае, оставляя за собой мокрый след. Но было уже поздно, там ее не ждали. Ее сородичи, тоже заметив опасность, уже смыкали панцири, опускаясь на земь. И когда они достигли своей цели, то перед Игорем предстал небольшой монолитный и граненый овал, выделить в котором отдельное существо не было никакой возможности. А вот одиночка был обречен. Пикировавшие на него летуны резко взмывали вверх над самым его панцирем, и только присмотревшись, он смог понять цель таких маневров. Их плоские, похожие на рыбьи хвосты, концевые подушки оканчивались гроздьями кривых когтей. И именно ими хозяева здешнего неба пытались зацепиться за край панциря, спеша перевернуть свою жертву. Пока их жертва счастливо избегала атак, кренясь в стороны, отчего когти лишь бессильно скользили поверху выпуклой брони, не имея и шанса на зацеп. Представив, что подобные крючья могли бы сделать с его костюмом, Игорь нервно сглотнул и, перехватив пистолет поудобнее, быстро посмотрел вверх, ожидая увидеть там голодную стаю. Но то ли летуны жили парами, то ли остальные были заняты чем-то другим, только вдалеке его глаза, и то благодаря оптике шлема, смогли разглядеть скопление кружащихся в воздухе полосок. А внизу продолжалась схватка не на жизнь, а на смерть. Пока счастливо избегавшая атак медуза, выждав подходящий момент, сама перешла в атаку. Резко встав на ребро, она подловила пикировавшего на нее подушечника, и тот, не успев вовремя отвернуть, сразу несколькими своими раздутыми сегментами напоролся на острые пластинки брони. Издав протяжный свист и окутавшись белым паром, он свалился в штопор, только в самый последний момент сумев избежать встречи с поверхностью. Вихляя, кренясь и паря, как открытая кастрюлька с кипятком, подранок медленно поплыл прочь, с трудом набирая высоту. Но эта победа дорого стоила и медузе. Второй летун, словно ожидавший подобного, или просто более опытный, метнулся вниз, стоило только его неудачливому товарищу заполучить свою рану. Не дожидаясь, когда панцирь развернется в исходное положение, он спикировал, и крючья, прежде столько раз промахивавшиеся, наконец поймали в свои изгибы чуть выступавший край панциря. Рывок! Закрутившаяся вокруг оси жертва выбросила в стороны свои щупальца, пытаясь остановить вращение. Но это только усугубило ее положение. Ждавший именно этого летун рванулся вниз, распушив хвост. Миг, и сразу несколько конечностей оказались насаженными на крючки. Выпуская толстые струи пара, победитель взмыл вверх, волоча на своем хвосте добычу. Стоило жертве подняться от поверхности на пару десятков метров, как внутри ее панциря что-то хлопнуло. Бедные щупальца дернулись, и медуза, оставив победителю трофеем кусок брони, кувыркаясь, полетела вниз. Это было именно падение. От тех плавных движений, с которыми медузы перемещались над землей во время охоты, не осталось и следа. Удар! Печатавшись в песок, панцирь хрустнул. По нему пробежала ломаная линия трещины, и он распался на части, обнажая бесцветное нутро. И тут же, испустив победный свист, на добычу спикировал летун. Зависнув над ней, он выплюнул вниз толстую кишку, расширявшуюся воронкой на своем конце. Коснувшись плоти, кишка задрожала, из-под широкого конца показалась желтоватая слизь, быстро заливавшая тело. И воронка принялась расти, спеша накрыть собой добычу. Несколько секунд, все это время Игорь простоял неподвижно, захваченный зрелищем, и по кишке вверх поползли вздутия, скрывавшие в себе куски добычи. «Интересный вариант питания», — подал голос Шарик, — «смесь наружного и внутреннего. Слизь разъедает тело, и куски, удобные для усвоения, заглатываются внутрь». «Гадость!» — подняв пистолет, Маслов нацелился на хищника, желая прервать его пир. «Ты чего? Стой! Каждый питается как может. Можно подумать, что твой вариант лучше. Оторвать руками кусок, сунуть в рот полной слюны, пережевывать до... Прекрати!» Опустил пистолет Игорь. «Я же в твою физиологию не лезу». «А хоть бы и лез. Я высшее существо и питаюсь чистой энергией». «Вот и... и...» Не подобрав подходящий ответ, Игорь махнул рукой. «Сканируй, высшая форма». «Сканирую». «Кстати, ты этого...» Маслов махнул рукой на летуна. «Не просканил?» «Не подходит», качнулся, выражая отрицание Шарик. «Совпадения нет». «Пошли! Даю маркер!» Планета действительно была полна жизни. Обойдя небольшой холм, Игорь обнаружил еще одну стаю. Или стадо, или группу. Тут подходило любое слово, местных существ. Чем-то они напоминали грибы, знакомые ему по огненной планете. Та же шляпка, единственная ножка. Разница была в том, что местные перемещались не прыжками, как там, а при помощи множества тонких лапок, выраставших из середины толстой ноги. С натугой приподняв тело, судя по всему, нагрузка была слишком велика для них, ножки перемещали его на пару метров, после чего доходивший Игорю до плеча гриб плюхался на поверхность, а конечности, исполнившие свой долг, облегченно опадали, ловя краткие минуты отдыха. Исследовав грунт под собой, существо вновь приходило в движение, оставив после себя пятно более светлого цвета. Несмотря на то, что стая... Грибов было десятка два, и подпрыгивали в разнобой, но не заметить общий характер их движений было сложно. Поднимаясь и опускаясь, они двигались вокруг общего центра, особо высокого и толстого гриба, чьи прыжки заставляли землю под ногами вполне ощутимо вздрагивать. «Это один организм», — проведя скан, поспешил сообщить Игорю Наб. «Как тот в пещере, хотя и не соединен между собой». «То есть задену одного все остальные учуют?» Покосился он на проскакавшего мимо него маленького грибка со светло-красной шляпкой. «Затопчут же!» «Мне кажется», — задумчиво покачнулся из стороны в сторону шарик, «что им сейчас не до тебя. Скан говорит, что у них сейчас особо высокая концентрация спор. Высокая, но с динамикой на понижение. Предполагаю, они в почву их высаживают». «Вот так, втаптывая? А почему бы и нет?» «Внедряют в почву и...» Грибы разом остановились, перестав прыгать. Их шляпки сморщились, и вниз закапала мутная светло-синяя жидкость. «И поливают», — завершил фразу Наб. «Давай, режь, сейчас самый момент, финальная часть осеменения. 100 против 1, они и внимания на надрез не обратят». «Поверю тебе на слово». Вытащив нож, Игорь осторожно на цыпочках подкрался к ближайшему грибу. Короткий рубящий удар, и край шапки разошелся в стороны, обнажая пористую мякоть. Не успел еще клинок дойти до нижней точки своей траектории, как шляпка, через сеченный край широко разошелся в стороны, задрожала, по ее сморщенной поверхности пробежала волна, и, не прекращая свои сотрясения, разрез выплюнул едва ли не ведро жидкости, заставив виновника со сдавленным вскриком отскочить назад. Отметилось произошедшее и на других грибах. Волна, начавшая свой бег с подранка, перескочила на соседей, и те, пропустив ее сквозь себя, тоже задрожали, не то сочувствуя раненому, не то принимая на себя его боль. «Ого!» Внимательно наблюдавший за происходящим Наб качнулся на ножки. «Выделение жидкости усилилось в 1,5 раза. Поздравляю, напарник! Ты только что привнес в их... секс нечто новое, до сих пор не испытанное. Только не говори, что я из них мазохистов сделал». Отступив от расплывавшейся лужи, проворчал Маслов. «Вот только грибов-извращенцев мне не хватало. Ты ДНК просканировал?» «Нет, жидкость мешает, от нее помехи сильные». «И что? Мне теперь что, еще одного резать?» «Еще одного не надо, шок их и убить сможет. Помрут от удовольствия». «Не самая плохая смерть». «Может и так, но ради одного скана уничтожать популяцию?» «Ты лучше вот что, подойди и разрез поскобли, очисть его от жидкости, ее, согласно сканированию, уже совсем мало в грибах осталось, к концу процесс идет». Стоило только лезвию ножа коснуться пористой поверхности, как весь гриб прямо-таки задрожал от удовольствия. Погружая ножки в грязь, он сдвинулся вперед, напирая на клинок, и Игорь, никак не ожидавший подобной реакции, едва не выронил свое оружие. Мало того, остальные, включая возвышавшегося над всеми патриарха, переняв сладостную дрожь, тоже сдвинулись в сторону человека. «Ты поторопись, да?» Глядя, как его обступает, дрожа разноцветными шляпками масса грибов, Маслов почувствовал себя неуверенно. Двигавшийся в центре плотного строя патриарх, поначалу отставший от основной массы, теперь, набрав крейсерскую скорость, ломился в его сторону, расталкивая своих меньших собратьев. «Ты скобли, скреби, уже почти...» «Если не поторопишься...» Продолжая скрести пористую массу, отчего гриб был в совершеннейшем экстазе, дрожа всем телом, напрягся, готовый дать стрекача Игорь. «То меня отскребать придется!» «Еще чуть-чуть. Скан почти завершен». Земля глухо ухнула, когда патриарх, бесцеремонно отшвырнув в сторону подранка, тяжело опустился на его место. Рывок шляпки, и та, не прекращая дрожать, едва не прихлопнула человека, подставляя свой край под нож. «Мне что, и его резать?» Отступив, Игорь нерешительно поднял нож. «Если только хочешь ему понравиться», — серьезным тоном произнес Наб. «Анализируя полученные данные», — задумчивым тоном продолжил Шарик. «Сложная структура. Это займет время». «А мне что делать?» — отшатнулся от напиравшего на него гриба великана Игорь. «Он того, наседает». «Полосни ножом и беги». «Думаешь, поможет?» Нуклеотид переходит. Не отвлекай, сам думай, большой уже мальчик. Напарничек. Вздохнув, Игорь покосился на Напа, но тот, сидевший в гнезде по самую макушку, всем своим видом демонстрировал сверхвысокую занятость, полностью уйдя в расшифровку ДНК и поиск нужного участка. «Сам, все сам!» Еще раз вздохнув, Маслов приложил лезвие к бурой, как у настоящего белого, шляпке и принялся ее пилить, с трудом преодолевая вязкое сопротивление кожицы. Гриб помогал ему изо всех своих растительных или животных сил. Наклонившись в его сторону, он дергался, практически наскакивая на нож, а когда лезвие углубилось в нее почти на сантиметр, то он присел, скособочился, по его телу прошла судорога, и разрез, издав громкий треск, лопнул, обнажая мутно-белесое полупрозрачное нутро. «Ну ты и мазохист!» Воткнув в щель нож, Игорь потянул его к себе, и гриб, тело которого сводили судороги, дернулся прочь, распарывая себя о лезвие. Дернулся он мощно. Если бы человек не вцепился в рукоять обеими руками, то нож точно остался бы трофеем в теле наслаждавшегося своими ощущениями создания. «Все, приятного времяпрепровождения!» Стряхнув с клинка слизь, Игорь сунул его в ножны и, развернувшись, зашагал к кораблю, видневшемуся среди кустов. «Еще не хватало», — бормотал он себе под нос, обходя кочки, «чтобы про это узнал кто. И ладно здесь, в этом кольце все и так на голову двинуты, а дома засмеют же, как же, поглядите. Игорь идет, да-да, тот самый, что грибам-мазохистам помогал кайф словить. А может, он и сам того?» «Я на твоем месте», — возник в шлеме голос Напа. «Ускорился бы, так, на всякий случай». «А что такое?» — начал было Игорь, но тут земля под его ногами вздрогнула, и он, холодея от неприятной догадки, обернулся. За ним неслась вся стая. Вырвавшиеся первыми, самые мелкие из грибков прыгали, умудряясь прямо в воздухе оттолкнуть корпусом конкурентов. За ними, часто трясясь, рысили средние по размеру, потом более крупные и, наконец, патриарх. Он величественно плыл в арьергарде, наклонив вперед свою шляпку со свежим порезом. «Бежим!» — рванулся к кораблю Маслов. «Открывай и к взлету готовь!» Как происходил сам взлет, Игорь не запомнил. В его памяти навсегда осталась та стометровка, послужившая основой ночных кошмаров, в которых его таки отлавливали, и он, вооруженный столовым ножом, пилил, пилил и пилил упругие шляпки корчившихся в наслаждении грибов. Стоит заметить, что его визит не остался незамеченным полуразумными обитателями кислотной планеты. Посетивший ее поверхность несколько десятилетий спустя УЮЗ-биолог был неприятно поражен, когда колонии грибов, над которыми пролетал его корабль, формировали своими шляпками то нечто вроде клинка, то подобие двуногого и двурукого существа. Заинтересовавшись феноменом, он совершил посадку около одной такой колонии, и только умение летать, прочно забытое, как он считал, спасло его жизнь. Спорхнув на ветку ближайшего дерева, он спасся из-под напиравшей на него массы трясущихся в ожидании экстаза существ. Удрать горе-исследователю получилось только при помощи крыльев. Неумело планируя, он добрался до корабля и немедленно стартовал, оставив грибы в недоуменном разочаровании, а себя покрыв славой отчаянного смельчака, сумевшего вырваться из лап свихнувшихся растений. В рванувшемся свечой вверх корабле царило молчание. Только когда шар планеты оказался за его кормой, только тогда Игорь сбросил тягу, предварительно покосившись на пустой от каких-либо отметок экран радара. «Оторвались!» Убирая руки от пульта, выдохнул он и нервно рассмеялся. «Я уж грешным делом подумал, что они и лететь следом будут». «Грибы-то?» Выскочивший из гнезда шарик развернулся, сканируя заднюю полусферу. «Не, эти не могут. По крайней мере сейчас. Стадия развития не та». «Вот только не говори, что они и в космосе летать могут». «Могут. А как ты думал, они на огненную попали? Вызрели, сбросили мякоть, кожистую оболочку газом наполнили и вперед, к новым мирам». «Вполне возможно», — кивнул Маслов, припоминая и висевших над землей черепах и медуз, и их врагов, парящих в высоте. «Им же что?» — воодушевляясь от поддержки, продолжил Шарик. «Главное споры сбросить. Так что да, взлетели, взяли курс на планету и все. Лети себе, газ сплевывай при коррекции курса. Кстати, о курсе. Вновь положил руки на пульт Игорь. Ты ДНК снял? Или мне снова туда? Грибы ублажать? Да снял, снял, закивал Шарик. Но если тебе понравилось... Вырву! Протянувшиеся в его сторону пальцы схватили пустоту. Наб, ожидавший подобного, шустро скрылся в своем гнезде. На станцию рули! Послышался в шлеме его веселый голосок. «Пора нашему работодателю того, раскошелиться!»